На маяке пиратов ожидала очередная засада. Космопорт кишел полицией. Чайки слегка струхнули. Но потом решили, что им бояться нечего. Копы потрошили прилетевших, а не встречающих. И вообще, как осторожно выяснил Базиль, были из отдела по борьбе с наркотиками. Пираты на всякий случай вытряхнули в урну горсть завалявшихся в карманах таблеток для настроения. Не хватало засыпаться из-за такой мелочи. Отошли в сторонку и стали ждать. У жабы и нервы оказались послабее, и рыльце в пушку. Попав меж двух огней, он запаниковал и, выбрав самого приметного из пассажиров, длинноволосую человеческую самку в ярко-красном плаще, подкинул ей свою добычу. «Какую?» — немедленно потребовал уточнений Роджер, ведущий допрос по всем правилам с планшетом и видеозаписью. «Да ту самую флешку с фриссом!» — как-то коряво сформулировал Базиль. «Решил, что если девку заметут, то он выйдет сухим из воды, а если пропустят, то он легко ее разыщет и отберет добычу». «Погоди. Ты ж говорил, что Фрис уничтожил все записи», — опешил патрульный. «Тогда откуда взялась флешка с чертежами?» Базиль уставился на Роджера с не меньшим изумлением, но решил, что коп нарочно прикидывается тупицей, чтобы его запутать. «Не с чертежами, а с Фрисом», — досадливо повторил он. «У жабы оказалась биофлешка, и пока мы с боксером собачились, он тайком ткнул ее в труп и скачал генокод. А нам ничего не сказал, сволочь!» Японские гены не помешали Роджеру исключительно по-европейски вытаращить глаза. «Погоди, погоди!» — медленно сказал он, пытаясь привести мысли в порядок. «У фриссов же генетическая память, так? И все, что знал ученый, записано в его ДНК. А теперь и на флешку?» «Ага, точняк», — облегченно подтвердил Базиль. «Можно клонировать слизняка и допросить. Они пока мелкие, глупые и сговорчивые. Память есть, а мозги еще не наросли». «Выходит, ты киднеппером хотел заделаться?» Вкрадчиво поинтересовался Вадим, и пират, сообразив, что перегнул палку, поспешно уточнил. «Это жаба так сказал. Мы с боксером только флешку подрядились вернуть. А что с ней дальше делать будут, нас не касалось». Центаврианин успешно прошел таможню, но за воротами его, помимо сородичей, поджидал очередной удар судьбы. Самку в красном плаще встречал боевой киборг. Инопланетяне видели, как рыжий показал ей печать на рубашке. Подходить к ним центавриане побоялись и попробовали подлететь. Но Декс бдел, и попытка провалилась. Флайер поднялся повыше и двинулся за парочкой, выслеживая, в какой дом или отель она зайдет. Но это оказался другой корабль, вскоре стартовавший. Разочарованные сородичи не пожелали слушать оправданий, навешали неудачнику люлей, вышвырнули из флайера, гуманно снизившись до 3 метров, и улетели. Зато прилетели чайки и добавили. Как-то слишком легко центавриане расстались с таким солидным кушем, не поверил Роджер. «Потому что это не бандюки, а солидная контора, которая трясется за свою репутацию», — презрительно пояснил Базиль. — «А инфу они бы на годик припрятали, переработали, под свои технологии подстроили. Ишь, и так крыто!» «Что за контора?» «Не знаю, жаба не говорил». Побледневший пират откинулся на подушку, на этот раз не притворяясь. Разговор его изрядно утомил. «Но им позарез нужны были дураки вроде нас, которые выполнят грязную работу». Собственно, это и стало причиной, почему чайки только хорошенько отпинали предателя. Чтобы вернуть флешку, а заодно и свой гонорар, банде снова пришлось объединиться. Центаврианин добывал сведения о местонахождении космического мозгоеда. Пираты пытались его захватить, но транспортник оказался как заколдованный. Впору вспомнить ходящие о нем байки. «А зачем вы за мной охотились?» — не выдержала Полина. «Шашлыки украли. Киборга этого развратного натравили. Я-то тут при чем? Ведь флешку подкинули Лике, а не мне». Базиль внезапно расхохотался. «Че, правда? Той шмакодявке, которая на Асселе сошла? Ну, жаба и дурак! Надо ж было так лохануться! Для центавриан все люди на одно лицо. Он по лохмам и плащику ориентировался. На кого жаба нам показал, того мы потом и ловили». Смех перешел в кашель, и врачебный долг заставил Вениамина вступиться за пленника. «Может, сделаем перерыв? Главное, мы уже узнали». «Ладно, последний вопрос», — согласился Роджер. «Как выглядит эта несчастная флешка?» «Такая маленькая фиговина», — показал пальцами Базиль, раздвинув их едва ли на сантиметр. «Жаба прилепила ее на подвеску девчонки, принял эту сувенирку за человеческую драгоценность или реликвию. Вот лошара!» «Но на шебе подвеску осмотрели и ничего не нашли». «Тогда не знаю», — искренне сказал Базиль и устало прикрыл глаза. Но не успела команда помимо воли его пожалеть, как пират злорадно добавил. «Что? Вы тоже ее профукали?» Пока ремонтная бригада доводила до ума обшивку, остальные кропотливо перелопачивали корабельную библиотеку. Но не поиск по ключевым словам, но ни механический просмотр статей ничего не дали. Информация оказалась не то чтобы секретной, просто ограничивалась фразами типа «Для сбора генетического материала центавриане используют биофлешки». И с помощью биофлешек удалось установить. Видимо, предполагалось, что читатели и так знают, о чем идет речь. «Мало того, что это инопланетная техника, так еще и узкоспециализированная», — удрученно сообщил Роджер, когда вся команда собралась на короткий перекур и перекус. «Ее используют на начальном этапе биозачистки планет. Сначала рассыпают эти флешки, а потом собирают и анализируют». «Как это рассыпают?» — удивился Теодор, представив себе картину в духе средневековых посевных работ. Шагающий по пашне центаврианин с решетом, горстью зачерпывающий оттуда флешки и размашисто швыряющий их в стороны. Прямо с тарелок, что ли? А как их потом искать? С детектором типа того на шебе? Патрульный развел руками. «Меня этот вопрос тоже смущает». Базиль сказал, что центаврианин воткнул флешку в труп. А значит, просто так их рассыпать бессмысленно. «Может, они в деревья втыкаются?» — предположила Полина, заботливо подливая ему кофе. «Или животные на них наступают?» «Понятия не имею». Роджер хотел сказать, что сахар класть не надо, но опоздал. Пришлось поблагодарить и стоически выпить. «Боюсь, без инфранета, а то и без запроса в ксенобиологический институт, мы этого так и не узнаем». Слова «институт» и «ксено» натолкнули Дэна на мысль. «Возможно, какая-то информация может содержаться в Ликиных справочниках по инопланетянам», — предположил он. «А разве они не улетели вместе с Малой?» — удивился Тед. «На Хамасуре она скопировала содержимое своего планшета на терминал. Там удобнее работать». «И не стерла перед отлетом?» — встрепенулся Тед. «Нет, она тогда за тебя переживала и, наверное, забыла». «Фигу! Небось, просто планировала вернуться!» — смущенно проворчал пилот. «Не знаю, что там за справочники, но у них тоже ничего нет», — с сожалением сказал Станислав. «Поиск велся по всем терминалам. Они же в единой сети». «Нет», — возразил Дэн. «Ликин раздел защищен паролем». «Можно подумать, Машка его не знает. Станислав обернулся к голографической подставке. Всклокоченная, запаренная и, видать, именно поэтому раздетая до косынки девица сидела на корточках среди развалов виртуального тряпья, поочередно приподнимая и осматривая каждую вещь. В данный момент розовые мужские трусы со слоником. «Знаю», — с достоинством согласился Искин. «Но пароль означает, что там хранится личная информация, право на которую надо уважать». Тед узнал трусы и твердо решил, наконец, их выкинуть. Тем более, что с той девчонкой он давно расстался, и проверить, носит ли он ее подарок, она не сможет. —